Глава 15. Марина. «Росла спокойным ребенком, вслух читает сестра. «Что это за бред? Я и сама понимаю, что пишу фигню, но ничего путного на ум не приходит. Доклад, о котором меня просил Турбин, не идет. Я достала свои детские фотографии, выбрала парочку, чтобы у Данилы было хоть малейшее представление о том, каким ребенком я была. Вдруг разговор зайдет о том, какие мы были в детстве, а он не в курсе». «Отчёт для Турбина», — спокойно говорю сестре. «Я тебе о нем говорила». «Говорила, но я тебе еще тогда сказала, что это ни о чем. Узнают друг друга в общении, а вы несколько дней даже не здоровались, да и не виделись. Вам бы времени побольше проводить, за завтраком, обедом, ужином, а лучше переспать». «Что?» — я округляю глаза в ужасе. «То, чем тебе Турбин не нравится? Взрослый, видный мужик, наверняка опытный. Вот и брала бы его за рога и вперед. Ничего, лучше совместно проведенных ночей для пары еще не придумали». «Не собираюсь я с ним спать». «И зря», — не унимается сестра. «Он действительно тебе подходит. Ты у меня теперь такая красотка стала, стройняшка, да еще и привлекательная очень. И он видный, статный. Марин». Аня садится рядом. «И правда, присмотрись». «Как ты себе это представляешь? Мне к нему подойти и предложить узнать друг друга через постель?» «Ах, я забыла, что ты у нас неопытная», — сетует сестра. «В соблазнении много не смыслишь, но если решишься, я тебя научу». «То-то я смотрю, ты научилась», — киваю на ее живот. «И где твой состоятельный мужчина?» Аня поджимает губы и, молча встав с кровати, выходит из комнаты, громко хлопнув дверью. «Я ее обидела. Сама это понимаю, но и её предложение выходит за рамки. У нас с Турбиным чисто деловые отношения». Но доклад я все же отбрасываю. Он действительно бредовый. Что там писать? Я не могу просто взять и выдать то, что придет в голову. Откуда я знаю, что друзьям Турбина придет в голову спрашивать? Вечером выхожу из комнаты, чтобы найти Данилу. Предварительно кручусь перед зеркалом, делаю укладку, но обхожусь без макияжа. Не для Турбина, конечно, но контракт предусматривает быть всегда привлекательной и манящей. Вряд ли ему понравится, если я вдруг приду к нему с нанесенной на лице глиняной маской. Хотя выражение его лица при таком раскладе я бы посмотрела. Прежде чем отправиться в кабинет к Даниле, иду к сестре. Наш небольшой разлад действует мне на нервы. Мы с Аней никогда не ссорились. Даже когда она сообщила, что никаких отношений у нее с ее мужчиной не сложилось, но она беременна и будет оставлять ребенка. Я, конечно, была шокирована. Аня хотела познакомить меня со своим Максимом, но так и не успела. В один день вернулась домой в слезах и с положительным тестом в руках. Аня толком так и не рассказала, что у них там произошло. А потому я не должна была тыкать ее в это. «Не спишь?» — толкаю дверь ее комнаты. Аня не поворачивается, продолжает лежать на кровати, и я все же вхожу внутрь. Подхожу ближе и вижу, как вздрагивают ее плечи. «Эй!» — присаживаюсь рядом. «Это из-за меня, да... Ну чего ты, Анечка? Это я, дура такая, ляпнула, не подумав». «Я скучаю», — вдруг заявляет сестра. «Знаю, что он мудак редкостный, а все равно скучаю». Ее заявление оказывается для меня неожиданностью. Аня плакала из-за отца своего ребенка лишь единожды, в тот самый день. Ни разу после я не видела, чтобы она грустила, хотя поводов у нас с ней было предостаточно. То нехватка денег, то токсикоз, то мое увольнение. Но Аня всегда была лучиком света и сгустком позитива. Сейчас она другая, растерянная и грустная. «Ничего не могу с собой поделать. Все еще люблю. Когда вспоминаю, плачу без остановки, как сейчас». «Прости, что напомнила». «Я никогда не забывала», — хмыкает Аня. «А ведь он даже о ребенке не знает. Живет там с этой своей». «Анют». Аккуратно касаюсь ее плеча. «Может, расскажешь, что у вас случилось?» «Да ничего. У него появилась другая, а я оказалась ненужной. Мудак он, вот и все происшествие. А я дура, уши развесила». «Я ничего не дура. Теперь у тебя будет замечательная дочка. А у него кто?» «Никого», — кивает Аня, и на ее лице появляется неожиданная улыбка. «Вот именно. И ты меня прости, ну, этих богатых мужиков. Не вздумай в этого Турбина влюбиться. Мне кажется, он с Максимом одного поля ягоды». Я лишь коротко киваю. У меня в самой в планах никакой любви нет. И привязанности тоже. Лишь холодный расчет. С ним я и иду в кабинет к Турбину. Останавливаюсь и громко стучу в дверь. «Надеюсь, он там, но почему-то никто не отвечает». «Вы что тут делаете?» Женщина, которая ранее представилась домработницей, смотрит на меня с подозрением. «Пришла поговорить с Данилой». «Я скажу, что вы пришли». Она оттесняет меня в сторону и заходит в кабинет. «Оказывается, так можно было? Просто открыть дверь и зайти внутрь? Почему-то я не додумалась». «Всё в порядке, можете зайти», — сообщает женщина, покидая кабинет Данилы Романовича. «Добрый вечер», — здоровается Турбин, стоит мне зайти. «Какими судьбами?» «Пришла сказать, что никакого доклада не будет». «Это почему?» Данил кажется крайне озабоченным и растерянным. «Будем с вами узнавать друг друга иначе». «И как же?» «Естественным способом». «Вот как?» — хмыкает Данил, а у самого что-то такое во взгляде загорается. «Я никак не могу найти этому определение». «Неожиданно. Приступим прямо сейчас».